Глава 12. Василиса держалась за живот, не в силах сдержаться, хохоча как никогда. И так всегда, стоило Кикиморовой открыть рот и поделиться своими впечатлениями. «Если соседи придут, то это ты одна тут ржешь, как лошадь. Меня мама уже шарахается, когда ей звонят с жалобами. Говорит, что я не от мира сего. Подозревает, что ей подменили ребенка в роддоме, либо краник не приделали». Горынова снова начала хохотать, как вдруг остановилась, призадумалась и предложила. «Слушай, а давай девушку классную пригласим к нам?» «Веселая?» – тут же поинтересовалась Ирина, отпивая шампанское. «Нет», – бодренько заявила Горынова, поправляя платье на груди, а то от всех этих дерганий поднялось вверх. «Заводная?» – продолжала перечислять Ирина. Василиса улыбнулась и нагло протянула. «Нет». Кикиморова отпила шампанское, закусила виноградины и задумчиво поинтересовалась. «Тогда зачем?» «Она отличная, добрая и скромная. И я думаю, что она ни разу в жизни не общалась в хорошей компании». «Что в хорошей, да, не поспоришь», — поддержала девушка, интересуясь. «А что так плохо у нее? В семье особые нравы?» «Из детдома она. Но Маша, она очень хорошая». «Сокровище! Скромное, ранимое! И какие-то уроды тут ее совсем затыркали, унижают и стены портят, а у нее руки золотые!» Девушка подняла бокал и торжественно сказала. «Тогда я за, руками и ногами. Пойдем знакомиться с девочкой, а потом морду бить всяким тварям!» Василиса рассмеялась и заявила. «Не, Морозов вроде как все решил, поверим на слово. А нам с тобой нужно немного расшевелить девочку. Слишком она зажатая». «Отлично. Так я мастер по разжиманию. Поэтому давай, зови Марью-искусницу. Будем знакомиться». Отмечая, что сестра продолжает сидеть, Ирина подняла бровь и осведомилась. «Что сидим? Кого ждем? Я уже настроилась на волну знакомства». Василиса захохотала, быстро поднялась и побежала к входной двери. Через минуту она звонила в дверь Ивановой, наблюдая Машу с непонятным мешком в руках. «Это что?» – спросила Горынова, пытаясь понять, что девушка творит. «Будущий домовой», – довольно призналась Маша. «Мне еще много таких творить». «А, понятно. Откладывай и пошли к нам. С сестрой познакомлю». Краска отошла от лица скромной девушки, и она тихо пролепетала. «Мне работать нужно. Заказ». Горынова задумалась на секунду, а потом пробурчала. «Давай так, мы ужинаем у нас, а потом поможем тебе, чем сможем». Маша прищурилась, с интересом размышляя, смогут ли девушки пришить пуговицы и набить соломой мешочки. И, посчитав, что должны справиться, счастливо улыбнулась. Потом вспомнила, что у нее в холодильнике чего только нет, воскликнула. «У меня там продукты!» «Какие еще продукты? Пошли, все готово!» «Кстати, ты роллы когда-нибудь ела?» «Нет», – честно ответила девушка, осматривая спортивные штаны и футболку, боясь показаться в таком виде. «Сейчас научим. Поверь, мои стоит попробовать», – гордо заявила Василиса, вытаскивая девушку из дома. «Там только мы, так что стесняться нечего». «Подожди», – воскликнула Мария и вернулась за ключами, заодно скинув вещи и натянув длинное тонкое платье, которое одевала летом. Оно не было красивым и приятным, но выглядело лучше, чем трико и старая облезшая футболка, которую от пятен краски уже не отстирывает ни одна белизна. Иванова закрыла дверь и побрела в квартиру Горыновой, ожидающей ее на своем пороге. Вместе они прошли в кухню, где Василиса познакомила девочек друг с другом. «Ты не пугайся, я хорошая!» – выпалила Ира, довольно улыбаясь, наблюдая, как Маша стесняется. «Если только спит зубами к стенке!» Весело заметила Василиса, поставив красивую, специальную квадратную тарелочку под роллы. «В общем, вот палочки, сейчас все покажу». Горынова усердно учила, Маша пыталась понять, но у нее роллы постоянно падали, либо она их кромсала, а Ирина с интересом наблюдала, каждый раз сморщивая нос. Потом девушке надоело, и она поднялась, взяла вилку из ящика кухонного гарнитура и, вручив Маше, с восторгом выдала. «Поверь, так проще. Я год так наяривала, а потом научилась». «Лучше сразу научиться», – не сдавалась Горынова. «Ты девчонку перепугала со своей учебой, и ей так совсем опротивят любые роллы». Василиса задумалась, улыбнулась и призналась. «Ладно, у меня тоже не с первого раза получилось. Вот и я о том». Через полчаса веселых разговоров, которые проходили с отличным настроем, чему Мария радовалась, впитывая каждое слово девушек, отпивая шампанское, прозвучал вопрос. «И что делать будем с Кощеем? Мне кажется, его нужно завлечь, охмурить, соблазнить и съесть!» Отмечая, что девушки вытянули мордочки, Ирина поправилась. «Послать к черту! Именно так и никак по-другому!» Маша застыла, пытаясь понять фразу, и, повернувшись к Василисе, спросила, «Тебе нравится Кощеев?» Горынова смутилась, а Ирина не растерялась. «А то! С детства слюни пускает, но благо вытирает их, чтобы он не видел!» «Ты такая добрая!» – пробубнила Василиса, выбирая, какой ролл съесть дальше. «Конечно, я добрая и еще скромная. Кстати, Мороз согласился тебе помочь?» Мария напряглась и посмотрела на Василису, обмакивающую ролл в соевом соусе, тут же заметившей. «Да, согласился помочь. Хотя не так. Он уверен, что это я ему помогаю. А то, что он мне поможет, парень не в курсе». «А с чем ему нужно помочь?» – не удержалась Иванова, желая знать, пусть это и не ее дело. «Он мечтает вернуть спящую красавицу, то есть Сопину, с которой общается мой Кощей, уже пригласив на маскарад», — выдала девушка с недовольством обобщая. «По морде бы ему, гад!» «И это можно, но лучше действовать не так», — предложила Кикиморова. «Предлагаю выработать стратегию. Кстати, Маша, ты пойдешь?» Девушка смутилась и прошептала. «Нет, я...» «Почему нет? Я лично займусь твоим имиджем. Кстати, знаешь, какие я прически делаю? Ого-го! А ты разрисуешь меня. Буду кикиморой. Что уж там от сущности отказываться? Чтобы правдоподобно было, и никто не сомневался. А наряды можно выбрать в специальном магазинчике по прокату костюмов». «Девочки, я не могу!» Смущаясь, прошептала Маша, не зная, как сказать, что денег на такое развлечение нет. Совсем ни на что нет. «Ты не переживай. Для причесок и макияжа у меня все есть. Костюмы беру на себя. С тебя обрисовка, чтобы точно передать сущность кикиморы, отличное настроение и боевой настрой. Кстати», – девушка повернулась к Василисе, «а если ты вроде будешь потом соблазнять Кощея, то Морозова поддержать некому. И поэтому Маша будет завлекать. Или он на нее будет отвлекаться». «Да вы что, девочки, как я могу завлекать? Я же...» Кикиморова недовольно прищурилась и резко выдала. «То есть? Ты что за бред говоришь? Еще одна нашлась. Ты с Василиской две стесняшки. Мало того, что как две монашки одеваетесь, так еще комплексы у них». «Да я не стесняюсь, и комплексов у меня нет», — весело заявила Василиса. «А что толку, как ботанка выглядишь?» «Это кто мне говорит?» — поинтересовалась девушка. «А что я? Когда я не в спортивном клубе, то очень даже ничего». «Конечно! Кто тебе слово-то скажет?» «Мне еще могут сказать, а тебе с братьями вообще нет!» – засмеялась Кикиморова. Она всю жизнь завидовала сестре, уговаривая родителей, чтобы постарались на братьев, но те не стали стараться, оправдываясь работой, прикрываясь тем фактом, что им одной неугомонной дочери достаточно, и если кто возьмет на время, они с радостью отдохнут. Девушки одновременно улыбнулись и стали смеяться. Маша с интересом спросила. «У тебя есть старшие братья?» «Да, четыре. Один краше другого. Вот жаль, что я им сестра, а то бы близнецы были мои». «Да, с их характерами», — начала Горынова, не представляя, как таких выдержать. «Да и вообще, братья у нее весьма категоричные и непробиваемые». «Не волнуйся, и на таких девочки найдутся. Самые лучшие. Сколько сестер добавится, но я лучшая из всех, знай». «Постойте, а как вы пройдете, если у вас нет пары?» Вдруг воскликнула Василиса. «Так мы там найдем», нагло выдала Кикиморова. «Уверена, не проблема. И вообще, кто сказал, что обязательно нужны пары? А может, я пришла, чтобы найти ее?» «Там обязательное условие», напоминала Горынова. «Да ладно тебе! Если бы все выполняли обязательные условия, то рак на горе свистнул от скуки!» «Ира!» – начала Василиса. «Что, Ира? И не забываем, я вас старше, так что слушаемся умную сестру». «Точно умную?» «Точно! И еще активную, веселую и спортивную. Все, решено. Когда праздник?» «В пятницу». «Отлично! 3 дня на подготовку. Кстати, вытерпишь меня столько дней?» «Конечно!» – с энтузиазмом выдала девушка. Потом посмотрела на Марию и заявила. «Если что, к Маше пойду, чтобы отдохнуть от тебя». «Наивная! Кстати, Маш, ты согласна?» Девушка пожала плечами, а потом улыбнулась и проговорила. «Я буду очень рада». «Вот и отлично! Тогда давайте доедать, ибо я все одна съем. Мы, кикиморы, предупреждаем заранее, чтобы обид не было». Девушки улыбнулись и продолжили ужин, обсуждая желаемые наряды, прически и макияж. 25 декабря, вторник. Василиса стояла в туалете, ополаскивая лицо, пытаясь бороться со сном. Сегодня не спала. Совсем. Всю ночь болтали с Ириной, не переставая, а потом нужно было в университет. Ирка-то как раз под утро заснула и сладко сопела, в то время, когда Василиса с сумкой, как мышка, покидала квартиру, несколько раз влетев в стену. Она завидовала Кикиморовой, ведь сестра уже отучилась, получила высшее образование и сейчас ищет работу. Вроде как все этапы собеседования прошла, и с января будет трудиться в должности бухгалтера по заработной плате в крупной организации. Название не говорила, так как боялась сглазить. И поэтому сейчас Ирина приехала к ней на несколько дней отдохнуть, а вот ей сегодня еще экзамен нужно было сдавать. Сдала, на отлично. И теперь девушка планировала пойти домой и уснуть. К завтрашнему зачету она готова. Повторит немного и нормально будет. Девушка задумчиво посмотрела на свои губы и вспомнила про поцелуй. Надо же, додумался Кощей поцеловать ее, оправдывался перед ней. А кто она такая, чтобы он оправдывался? Никто. Он сам этого захотел, а сейчас вел себя очень странно. Девушка вздохнула и только собралась выйти, как дверь открылась и в комнату вошла Сопина. Виктория озарилась виноватой улыбкой, но Горынова проигнорировала, не считая себя обязанной отвечать на эти ужимки. И так еле терпит эту особу, а тут еще невинная фальшь. И в этом вся Сопина. Такая нудная, правильная, дотошная. Она тоже не подарок, но не сравнится с этой особой. Маленькая блондинка подошла к зеркалу и, поправив волосок на голове, ласково протянула. «Привет!» Замечая, что Горынова направилась к двери, девушка громко вздохнула и с горечью поинтересовалась. «Как ты?» Василиса остановилась, подняла бровь и уточнила. «То есть, как я? Нормально?» «Ой, прости, я думала, ты в курсе», — с сожалением сказала Виктория, прижав руку к сердцу. Было столько печали в ее мимике, что Горынова еле сдерживала себя, чтобы не смыть это скорбное выражение лица ледяной водой, уткнув в раковину. Василиса гордо пошла вперед, а потом все же решила уточнить, о чем спящая красавица хотела поделиться. Прислонилась к стене и лениво поинтересовалась. «О чем?» Виктория потупила глаза, тяжело вздохнула и с досадой выдохнула. Что Кощеев и Морозов поспорили, что переспят с отличницами. Горынова пораженно замерла, совсем не ожидая такое услышать, и выдохнула. «Бред!» Виктория прищурилась, сцепив руки на груди, и обиженно произнесла. «Никакой не бред. Они спорили, я знаю». «И что же тогда общаешься с Кощеем? Он ведь спорил». «Потому что он мне нравится, и я ему». Этот спор послужил началом наших отношений. Сейчас это уже не важно. А ты вот не удел. Я не смогла смолчать и пожелала предупредить тебя, чтобы держалась подальше от этого Мороза. Подлый и мерзкий идиот!» Выплюнула она, поправляя свою короткую юбку. В последнее время Вика поменяла стиль одежды, предпочитая откровенную одежду, что отвратительно ей шло. Так считала Василиса. И еще она слышала, что Сопина один предмет завалила и ходит сдавать, но преподаватель не желает знакомиться с добрым отцом студентки, как и ставить ей липовую четверку по своей дисциплине. «Подлый, значит, а вроде раньше как устраивал тебя?» – не удержалась девушка от подколки. «Ничего не устраивал, такой не для меня. Все, что он наговорил, неправда. Я никогда не позволяла ему трогать себя, берегла себя для лучшего». «Чего? Мой непутевый Кощей лучшее? Обойдется. Этот непутевый занят еще мной с детства». «А Кощей для тебя? Несмотря на то, что он спорил?» Задала вопросы Василиса, пыталась проверить правдивость слов девушки. Сопина возмущенно хмыкнула и сделала шаг к Горыновой. осмотрев с головы до ног, процедила. «Ты жила с ним 1,5 года и не смогла привлечь внимание, а я за 2 недели. Он любит меня». Василиса с яростью сжала кулаки и, оказавшись рядом с ней, проговорила. «Это бред! Ни за что не поверю, поняла? Ты мне врешь!» На лице девушки появилось непонимание и злость. Она прищурилась и процедила. «Правда? Кстати, слышала, я иду на маскарад с ним, а вот ты...» «И я там буду». «С Данилой!» — с презрением пробурчала она, словно идти на маскарад с Морозовым — это самое худшее, что может случиться. «Ну, он-то со мной не из-за спора общается», — миленько сообщила Горынова в лицо Виктории, не понимая, почему считала ее тихой мышкой. «Змея она шипящая, вот кто!» «Нет, ты сама себя успокаиваешь, что глупо!» Эту фразу Сопина очень сильно протянула, а потом уже с наслаждением поделилась. «Только поэтому. Ну и, конечно, чтобы вызвать мою ревность, а ты как средство, и тобой только пользуются». Горынова толкнула девушку, совсем не ожидая от себя столь резкой реакции, отчего та чуть не упала, вовремя ухватившись за раковину. «Ты что творишь?» – жалобно пискнула она. «Это мой ответ. Меня не могут использовать, поняла? А если так, то я не завидую этому смельчаку». «Глупости. Кто ты такая, что не могут? Ты даже не можешь достойно принять, что они оба влюблены в меня». «Да подавись!» – буркнула Василиса и гордо направилась на выход. Открыла дверь и вышла, стараясь улыбаться, чтобы никто не знал, как все внутри сжимается от ярости и разочарования. Значит, если судить по словам Сопиной, два парня поспорили, что переспят с отличницами. Последнее касательно Виктории под вопросом. Да и вообще, как так, что Кощей, вечно защищающий ее, мог согласиться на то, чтобы Морозов крутился около нее из-за спора? Не может быть. А если может? Тогда я позвоню Валере, младшему брату, и пусть он ему по мордочке даст. Несколько раз. Нет, уж слишком я добрая. Лучше близнецам. Они уже зубы выбьют, ребра сломают. Не жестоко ли? «Ничего, заслужил. И Морозу пусть профилактику проведут. А если кто против, я Сергею позвоню, чтобы огородил от разборок братьев и меня. Так, а вдруг узнает папа?» «Нет, папу не нужно. Не только Кощею достанется, но и братьям за мордобой. Тогда лучше Елену позвать». «Точно. Кощей не будет рад, что родился». Решила и успокоилась Василиса, спускаясь по лестнице. Интересно, а что там на самом деле с Сопиной? Горынова не могла поверить, что Кощей такой подлый, впрочем, как и Мороз. Он, конечно, странный, наглый, но не увидела она в нем урода за то время, что общалась, как и в Кощее. А вот Сопина ее бесила. И как же узнать правду? Решив, что одна голова хороша, а Ирку подключить нужно, она улыбнулась и пошла домой. Только оделась и вышла, как увидела, что на крыльце стоит Олег, ожидая кого-то. Увидев Василису, он позвал ее и направился к ней. Горынова со злости прибавила шагу, направляясь вперед, пока не разозлилась и не остановилась, желая ему высказать все, что думает. Развернулась, отмечая, с каким он возмущением и тоской в глазах идет к ней, и подумала, что нужно было еще вчера поговорить. «Хотя нет». Она ведь не знала новых шокирующих подробностей. Быстро шел, как вдруг послышался жалобный писк. Оба развернулись и увидели Сопину, выбегающую из университета без верхней одежды, жалобно зовущую Олега. Кощеев отвернулся и посмотрел на Горынову, желая дальше продолжить свой путь. Но тут тонкая рука схватила его за рукав. Девушка вцепилась мертвой хваткой в парня и принялась о чем-то слезно рассказывать, дрожа от холода. Василисе стало неприятно. Она отвернулась, не желая смотреть на парочку, подавляя желание скинуть Викторию в снег, чтобы не просто так мычала, а по делу. Интересно, что же случилось такого плачевного за несколько минут, что она тут рыдает? И этот хорош, успокаивает он. Горынова быстрым шагом шла в сторону остановки, обещая себе, что Кощей еще свое получит. Уж она придумает, а если нет, Кикимарова поможет.